Выйдя из ванной, Николай чуть не наткнулся на Ванессу. Болинезийская кошка, похожая на пушистый комок, шла привычной вальяжной поступью. Почему у этой копны шерсти привычка идти в туалет тогда, когда кто-то выходит из душа? Коляна раздражала это животное. Почему она так не похожа на Ларочку? Нет, не породой. Почему она такая ленивая, всегда безразличная, нелюдимая, совсем не такая, как могильная кошара? Впрочем, если верить Ламброзо, какой хозяин, такой и его питомец. Ольга не заторможенная, но вполне разумной ее не назовешь. Бывает очень сообразительной, когда на кону большой куш, как вот сейчас. Ванесса тоже бывает очень шустрой. Бежит в дальний угол, предчувствуя гнев хозяйки. Вообще-то, живя 5 лет с этой эмотивно-лобильной истеричкой, как называл ее Костя, трудно не чувствовать перепадов ее настроения. Вот и сейчас, когда ее коснулась босая человеческая нога, эта болинезийская животина даже усом не повела, будто это нечто привычное, когда тебя небрежно толкают в бок и снисходительно произносят твое имя. Проводив взглядом Ванессу до двери санузла, Колян направился к спальне, где его уже битый час ждала Ольга. Он не заметил, как прошел этот час. Ему казалось, что прошло не более получаса. В полудреме, вдыхая экзотические ароматы, он лениво мылил свое тело, которое уже почему-то потеряло около 5 килограмм, и прокручивал в памяти фрагменты недавних приключений. Он бы и до сих пор не вылез из ванной, если бы вода не начала холодеть. К Ольге ему не очень хотелось. Даже ванна с пенами, которая всегда приободряет и снимает психическую усталость, ничуть не придала ему желания интимной близости. Все-таки Сомов был прав, когда говорил, что такие, как Ольга, быстро надоедают и психологически, и физиологически. Костя-то прав, но всегда нужно себя заставить. Вернее, заставить ее, заставить себя, запутавшись в умозаключениях, Колян вошел в спальню, нежно обнял Ольгу, покрыл поцелуями шею. Слава богу, что она хоть в нижнем белье, оно хоть немного подстегивает либидо. Сделанный жадностью, Николай принялся развязывать бантик на спине. Стянув с девушки бюстгальтер, он жадно слился с ней поцелуем и повлек к кровати. «Точно, надо заставить ее заставить меня возбудиться», — мысленно повторил Ухабов. Желание интимной близости осталось на рудиментарном уровне. Костя советовал для такого случая простой массаж тела. «Оля, пожалуйста, сделай массаж». Ухабов заставил себя улыбнуться невесте, которая неожиданно сделала страшные глаза. Погладил ее волосы, собранные в хвост, умиленно улыбнулся. «Я так устал». «Ни черта ты не устал», — это сказали гневные глаза Ольги. «Все она понимает, эта хитрая стервозная девчушка». Колян начал вспоминать самые действенные нежно успокаивающие диалекты и прикрыл глаза, чтобы не сильно напрячься в момент эмоциональной экспрессии подруги. Но, к своему удивлению, тут же ощутил, как мягкие тонкие пальчики начали массировать его ступни. «Умница!» — нежно и глухо выдохнул Ухабов, не открывая глаз. «Правильно, с ног начинать надо, тогда заряд бодрости будет на 3 дня». «Это тебе великий психолог посоветовал?» — с привычной капризной ноткой в голосе спросила девушка. Она, так и не одевшись, почти нагая, массировала ступни своего ухажера. «Да он теперь, пожалуй, точно великий», — не без ехидства ответил Колян. «Губернатор взял его к себе на работу». «А соцопрос?» Ольга обиженно прикусила нижнюю губу, перестала работать руками, уселась на кровати, выпрямляя спину и вздергивая подбородок. «Он уже опросил полдеревни. Все говорят то же, что и долгожитель Савельич. Было, давно умер человек, потом пришел к Носферату, «А ты? Вы вообще друзья или как?» «Ты права, Оля. Как можно спокойнее», — сказал Николай, поглаживая руки девушки. «Он кинул меня. Но он сейчас мне не очень-то и надо. А при надобности я найду другого подельника». И, нежно потрепав волосы Ольги, шепотом добавил. «Ольга, давай дальше, у тебя хорошо получается». Ольга, на удивление, быстро сменила агрессивную мину на послушную полуулыбку, продолжила мять ноги Ухабову. Николай в истоме прикрыл глаза. Все-таки у Ольги действительно хорошо получалось. Но вряд ли это хорошо поможет дремлющему либидо. А новому подельнику-то надо будет платить? «Заплачу». Шепотом, как в полудреме, ответил Ухабов. Недавно ему то же самое говорил Сомов. В сознании Николая нечаянно включилась их последняя встреча. Они сидели во дворе у его подъезда. Было по-летнему тепло, но без слепящего солнца и изнуряющей жары. Дул прохладный ветерок, шевеля листья растущих неподалеку сиреней и акаций. И ничего не предвещало такой плохой новости. Костя после привычного флегматичного приветствия, не спросив даже о делах и настроении, заявил. «Я ухожу от вас, товарищ Николай». «А почему?» – как можно мягче спросил Колян, едва не заикаясь от изумления. «Мне нужны деньги. От тебя я их фиг дождусь». Здесь Сомов сделал небольшую паузу, чтобы по взгляду товарища еще раз убедиться, что никаких денег он не получит. А Кудинов платит хорошо. Так что прощай, Николай, я отхожу от дел. «Ну и отходи», — мрачно, но без злости ответил Николай. «Я найду другого спеца». «Это правильно, только учти». Впервые в жизни Костя подозрительно и жестко сузил глаза при разговоре. «Ему нужно будет платить». Недолго повозившись со ступнями Николая, Ольга принялась за берцовые мышцы. Когда она поднялась чуть выше колен, Ухабов открыл глаза, улыбнулся. Ольга ответила ему послушной томной улыбкой. Ее рука скользнула под полотенце, начала массировать в области паха. «Все, либидо подчинилось», — отметил про себя Николай, удовлетворенно улыбаясь и пригибая голову невесты к месту, где энергично трудилась ее рука. Женщина послушно развязала полотенце, бросила его на пол, чуть не угодив подглядывающую за ней кошку. Ванесса ловко вернулась, с глухим обиженным мурлыканьем убежала. Выбежав из комнаты, животное направилось на кухню. Дойдя до двери, Ванесса уловила еле слышимые скрипящие звуки. Обиженная мордочка распрямилась, уши перестали нервно пригибаться, понурый взгляд оживился. Ванесса круто развернулась и рысью побежала к спальне.